Глава четвертая. Первый урок. «Где я?» — ошарашенно спросил Максим, ни к кому конкретно не обращаясь. Было темно, чертовски, просто глаз выколи. Но при этом он четко понимал, что находится не в первозданной тьме виртуальности, в которую уже не раз попадал, а в самом, что ни на есть, обыкновенном месте, вроде даже на кровати. Хотя и точно не его. «Есть кто живой?» «Есть, но тебе от этого не легче», — усмехнулся откуда-то знакомый голос. Он раздавался совсем рядом, но владельца было не различить. «Как интересно, ты попал сюда, а, первенец?» «А куда я попал? И почему первенец?» «Так ты еще не в курсе?» «Представляю, что будет дальше», — раздался смешок. Вот только универсал вдруг понял, что он даже направление звука определить с точностью не может. «В любом случае, добро пожаловать на скамейку запасных». «Где он?» — говоривший был явно зол. «И какого рожна, Ладур, тут ржешь? Не понимаешь, что сейчас не время и не место? Никто не готов». Максим притих. Под горячую руку попадать совершенно не хотелось. «Да ладно, ладно», — оправдываясь шутливо, сказал первый. «А я-то уж надеялся...» «Нет, не сейчас!» — голос говорившего был полон гнева. «Успокойся, Ви, нормально все с ним. Вот в этом блоке сидит». «Ну, смотри, не хватало нам еще сейчас проблем заиметь. Подъем!» Макса аж подкинуло на кровати. Рядом недовольно простонала Тина, переворачиваясь на другой бок. Теперь он был дома, среди своих девочек. Хотя тут, скорее, он их. И пусть сопевшая рядом Марина не претендовала на него полностью, а Маше такого сказать было нельзя, и здесь ее не хватало. Он лег обратно. И тут же понял, что, несмотря на общую разбитость, сон совершенно не идет. Поворочившись десяток минут и поняв, что уснуть сейчас точно не удастся, универсал с сожалением вздохнул и выбрался из-под одеяла, которое делил с двумя девушками. Через несколько секунд до организма дошло, что его выставили на мороз, а в комнате действительно стоит холод, и кожа мгновенно покрылась пупырышками. Озноб, прошедший по телу, удалось остановить, только быстро облачившись в зимнюю одежду поверх уже привычной перешитой формы. После понижения температуры в котельной было такое ощущение, что батареи в квартире вообще не топили. Максим посмотрел на часы. Уже почти 12 часов дня. Странно. Вроде должно быть солнечно, но окна совершенно темные. Может, дело в щитах, тех, которыми вчера закрывали все окна. Но тогда свет должен идти от вентиляционного окошка. В коридоре послышались медленные шаги. Значит, не он один проснулся. Обувшись, парень вышел из квартиры, но рядом никого не оказалось. Лишь в нескольких метрах от него на полу стояла масляная лампа, дающая вполне годный поток света. Подойдя ближе и стараясь не смотреть напрямую на свет, Максим заметил, что на каждой двери висит маленький клочок бумаги. В 14:00 в главном зале лекторий. Вот и все, что было на нем написано. Значит, через 2 часа, но тогда можно еще поспать. А может, вначале поесть? Ну, или, по крайней мере, сходить на ферму, проверить, как дела у Кати. Блин, Маша! Его как молнией ударило. Вчера парень обещал себе навестить девушку в офицерском лазарете, как только вернется. Но ни сил, ни времени на это не нашлось. Однако сейчас никаких отговорок не осталось. Нужно только выяснить, где именно находится эта медицинская часть для преподавателей. Вспомнив свои ощущения, когда выбирался из-под одеяла, он решил не будить соседей, а то мало ли, куда они его пошлют с просонок. Значит, сначала нужно в учительскую. Кто-нибудь из взрослых 100% не спит. А где им еще быть в такое время? С трудом вспомнив, в каком из зданий, соединенных безопасными коридорами, находится кабинет преподавателей, парень осторожно начал спускаться с лестницы. Из 5 домов, находящихся на территории базы, жилыми, хотя правильнее сказать живыми, ведь теперь в них можно было переждать осадки, было 3. Самое большое — ферма с курами, коровами и прочей живностью. Второе по размеру — учебное. Жить там не получится, не предназначено оно для этого. Но только в нем были достаточно большие классы для преподавания и единственный зал для лекций на 500 человек. Между первыми двумя был блок гаражей, мимо которого он проходил вчера по коридору после задания. Ну и последнее, как говорится, по размеру, но не по важности, общежитие. Старое 3-этажное здание середины прошлого века вмещало в себя всех учеников и преподавателей, выживших после теракта, ну и таких приблуд, как сам Максим. Было еще несколько строений, но после последних событий всех живущих там согнали в одно. Хотя заколотить от снега и радиоактивной пыли все же удосужились. «Стой! Кто идет?» — окликнул парня караульный, сидящий у входа в общагу. Рядом с дверью стояла маленькая жестяная банка с еле горящим фитильком. И это был единственный источник света. «Универсал, первый курс», — тут же ответил Максим, останавливаясь. «Ага, знаю, слышал на поступлении. Чего бродишь?» «В лазарет офицерский надо, подруга там лежит». «Вот как? Ну, надо, так иди. Систему пропусков у нас не ввели пока. Занятия только через 2 часа будут. У тебя куча свободного времени. Хотя я бы на твоем месте поспал». «Спасибо, не могу уже. Я не знаю, где он. Не сказали вчера. А спросить уже времени не было». «В учебном корпусе, в подвале, с правой стороны», — охотно ответил часовой. Видно было, что ему на посту откровенно скучно и хочется поговорить. «Ты, если что, заходи, пообщаемся». «Обязательно. Если время останется, забегу. Спасибо». «Удачи!» — махнул караульный, когда парень выходил в угольно-черный коридор. Ни тени света в нем не было. Щиты, прочно соединенные между собой и идеально подогнанные по размеру, полностью перекрывали не только проход воздуху, но и свету. Оказавшись в полной темноте, Максим прикоснулся рукой к стене и пошел вперед, стараясь не сбиться с пути. Он поспешил и чуть не упал, когда под ногами попался стык 2 плит. Так что пришлось идти медленно, шаркая ногами и на каждом шагу проверяя, есть ли куда ступить. В результате 10 метров занял у него чуть ли не 5 минут. Наконец, оказавшись на той стороне, он с трудом нащупал ручку и повернул ее вниз, открывая дверь. «Кто?» — сухо спросил мужчина, сидящий при входе. «Универсал, первый курс. Иду в офицерский лазарет к подруге». «Понятно. Налево и вниз. Рядом с лестницей будет светильник. Не пропустишь», — без промедления ответил вахтер. «Главное, на занятия не опаздывай. Сегодня будет важная лекция. И подругу свою захвати, если у нее ничего серьезного». «Хорошо, спасибо», — поблагодарил Максим. Коридор, хоть и был крайне тускло освещен, но все же достаточно, чтобы шагать, не спотыкаясь. И хотя людей почти не было, ему попалось несколько человек, идущих навстречу. Нужный поворот парень нашел не сразу, но только в одном месте лестница вела вниз, так что вариантов не было. Спуск привел его в помещение, явно более теплое, чем их комната. И парень с удивлением обнаружил, что в комнате стоит маленькая печка, сваренная из старой металлической бочки и длинной железной трубы, несколько раз сворачивающей под углом. Перед заслонкой, подставив руки к огню, кто-то сидел. «Добрый день!» — решил позвать Максим. «А, что?» — повернулся к нему мужчина. «Здравствуй, мальчик! Ты чего-то хотел?» «Здравствуйте! Меня зовут Максим Ферронов. Первый курс, позывной «Универсал», — представился он, заменив фамилию, как посоветовала вчера Марина. «Моя подруга Маша, девочка лет 9, у вас лежит?» «Да, есть такая», — кивнул мужчина. «Меня зовут Марк Леонидович. Хотя тебе, наверное, будет трудновато запомнить такое, так что можно просто Марк, но не фамильярно. Подруга твоя вон там, за ширмочкой лежит». «А почему она на камнях?» — заглянув за занавеску, спросил Максим. «Разве ей так не холоднее?» «Нет, совершенно наоборот. Это такая печь миниатюрная», — улыбнулся доктор. «Кирпичи прогреваются за несколько часов, а потом отдают тепло. Как ты мог заметить, у нас здесь значительно комфортнее, чем в других помещениях». «Да, у вас и вправду хорошо», — кивнул парень, подходя к Маше. «Хоть света было и немного, но даже при таком освещении выглядела она нехорошо. Вы знаете, что с ней?» «Сложный вопрос, если честно», — сказал доктор, поправив очки. «У меня нет работающего диагностического оборудования, так что приходится делать все по старинке. Даже в полевом госпитале у меня бы был интерфейс с пособием и цифровой ассистент, который мог бы помочь в диагностике. Но сейчас, когда все УДИ сгорели, шанса на выздоровление у нее почти нет». «Но вы же врач! Вы должны знать, что с ней!» «Не кричи! И без тебя голова болит!» — отмахнулся мужчина, поморщившись. «Сейчас она в коме. По какой причине, неизвестно. Но органы работают. Капельниц с питательными веществами хватит на пару месяцев. Так что на твоем месте я бы не беспокоился об этом. Возможно, она вскоре сама очнется, и вы будете вспоминать произошедшее как захватывающую байку. Если хочешь, можешь еще пару минут с ней посидеть. Но только не ори здесь больше. Она не единственная, кому требуется тепло и покой». С этими словами доктор зашторил занавеску, оставив Максима наедине с девочкой. Стало заметно теплее, и парень различил красные отблески углей, пляшущие между кирпичами. На кушетке и в самом деле было тепло, но руки Маши, выглядывающие из-под одеяла, все равно были холодными. Взяв ее за пальцы, парень хотел переложить ладонь на живот, чтобы согреть, но обнаружил, что к запястьям идет толстый жгут браслетов, привязанный к кушетке. Черт, и эти туда же. Интересно, они тоже приняли ее за зомби? А если он покажет доктору свою левую руку, какая будет реакция? Не привяжут ли его к соседнему месту? Просто так, на всякий случай. Сглотнув подступивший к горлу ком, Максим решил не экспериментировать. Расправив одеяло и спрятав под ним руки девочки, парень задумался. Отчетливое чувство вины поднималось у него изнутри. Если бы он не потащил ее за собой, оставил с матерью, возможно, сейчас она была бы в полном порядке. Не раз подвергая ненужному риску ее жизнь, он все-таки довел ее до такого состояния, что Маша даже пошевелиться не может. Без него ей бы стало гораздо лучше. Но что он может сделать сейчас? Только уйти. Возможно, это единственное правильное решение. «Спасибо, что разрешили ее навестить», — грустно сказал он врачу, выходя из-за ширмы. «Да не за что. Чего уж», — улыбнулся доктор. «Обязательно заходи в гости. Говорят, что если с теми, кто в коме, разговаривать, шанс, что они проснутся, увеличивается». «Тогда я зайду», — кивнул Максим, — «после занятий. Скажите, «А могу я еще чем-нибудь ей помочь?» «Нет, пока нет. Только моральной поддержкой. Ну и подруг ее привози. Может, их присутствие положительно повлияет на ее состояние?» «Хорошо». Он представил на секунду, что будет, если Маша приревнует его к Марине. Хотя какая разница, если она проснется? «До свидания!» «Ага, давай!» — кивнул доктор. И только сейчас парень понял, что тот читает учебник по медицине. У него у самого в голове был такой же. Ну, если бы работал интерфейс, и царь отзывался. Выйдя наружу, Максим не спеша поднялся наверх в актовый зал, по совместительству являющийся лекторием. Как ни странно, внутри уже было довольно много народу, а на переднем ряду, где и обычно, его уже ждали соседки по квартире. Старшая, взявшая позывной «Гейша», нервно барабанила пальцами по подлокотнику. И как только увидела парня, тут же чуть ли не силком усадила его рядом с собой. «Ты где был?» — строго спросила Марина. «Нельзя так внезапно пропадать из комнаты». «Ага, я полчаса уговаривала ее пойти сюда и дождаться тебя, а не носиться, как угорелый, по всем зданиям в поисках», — добавила Тина. «Она о тебе печется чуть ли не как курица-наседка о мелком цыпленке-однодневке». «Нет уж, не надо преувеличивать. Просто не хочу терять из виду своего парня, который исчез из кровати в неизвестном направлении», — начала оправдываться Марина. «Ему 9, тебе 17. Какой он тебе парень?» — удивленно спросила рыжая. «Младший брат, как максимум. Или ты из этих, педофилка?» «Я из тех, кто умеет ждать», — отмахнулась старшая. «И не надо думать, что я вот прямо сейчас его в постель собираюсь затащить». «И правильно, тебе и меня хватит», — сказала Тина, прижимаясь к подруге. «Вот уж тишина в зале», — громко сказал мужчина, вышедший на сцену. В темноте его лицо было практически невозможно различить. «Меня зовут Анатолий Иванович. Многие из вас меня уже знают и, надеюсь, помнят. Я преподаватель прикладной баллистики и техники. По второму образованию являюсь военным историком, специализирующимся на первой половине 20 века. Если быть точным, на Второй мировой войне, также называемой Великой Отечественной. В данный момент назначен Татьяной Борисовной на должность вашего лектора по выживанию в условиях, приближенных к настоящим». Максим откинулся в кресле. Слушать, судя по всему, предстояло долго. Было обидно, что до начала лекции он не успел рассказать девочкам о Маше. «Сегодня предмет нашего урока — это переохлаждение и методы борьбы с ним. Начнем с самого простого. Кто из зала скажет, как бороться с морозом? Одеться потеплее. Не выходить из дома. Пить и есть горячее», — полетели реплики с рядов. «Дисциплина в зале!» — крикнул преподаватель, и все мгновенно замолчали. «Если вы хотите ответить, поднимайте руку, а не кричите с места». Дождавшись полной тишины, лектор продолжил. «Все верно. Есть два основных принципа выживания на морозе. Первый — как можно лучше сохранять свое природное тепло. Второй — получать тепло извне. Приведите мне примеры внешнего тепла в дикой местности». Второй ряд, рука справа. Встал, представился, ответил. «Так точно. Курсант Большов, позывной боксер», — отчетливо сказал молодой мужчина. «В дикой местности первейшим источником тепла является костер». «Верно, молодец. Садись. Костры, коих больше 50 видов, будут вашими спасителями в случае, если вы попадете на мороз. Однако ни один из них не убережет вас, если вы не научитесь сохранять и приумножать свое внутреннее, естественное тепло, воспроизводимое организмом. Самый простой способ, естественно, одеться потеплее. Однако это не всегда возможно, Например, если вы и так уже надели все, что могли, или оказались в местности, на которой нет дополнительной одежды. Итак, кто скажет, какой способ сохранения тепла существует, кроме как нарядиться луковицей? Первый ряд. Девушка в центре. «Курсант Марина Ужложская, позывной гейша», — выкрикнула старшая, вскакивая со своего места. Странно, Максим даже не заметил, как она поднимала руку. При нахождении на неподготовленной территории необходимо собрать самодельное жилище. Лучше всего для этого подходят широкие еловые ветви, которые можно сверху утеплить настилом из снега. Ого! Прямо как из учебника по выживанию. Откуда такие знания? Я обучалась в училище Владивостока, готовилась ко вступлению в Космическую гвардию России. Вау! Кажется, у меня появился первый любимчик. Вам всем очень повезло, ребята. Подготовка Роскосмоса – одна из лучших в мире, если не лучшая. Так что уверен, вы сможете внести некоторое разнообразие в учебный процесс. Садитесь. Преподаватель помолчал несколько секунд, наверное, задумался. Попрошу не подсказывать другим, иначе отсажу на задний ряд и будете там в одиночку сидеть. «Есть!» — отчеканила Марина, падая на свое место. Даже в темноте было видно, как она светится от заслуженной похвалы. Итак, продолжим. Как совершенно верно заметила только что отвечавшая курсантка, главным способом сохранения тепла является постройка временного жилища. После непродолжительного обучения постройка элементарного шалаша из веток займет у вас не больше получаса. Чуть более сложные жилища, типа иглу, строятся из ледяных блоков и требуют не менее нескольких часов на постройку. Так что они в большинстве своем оправданы только в случае, если вы не в состоянии добраться за то же время до постоянного жилья. Постройка более капитальных строений должна выполняться только в случае, если вы собираетесь надолго остаться в этой местности. Раньше я бы спросил какие-то случаи, но сейчас ни один из них не актуален, к сожалению. Преподаватель отошел в сторону, и в свете лампы стало видно, как он берет со стола стакан с водой. Сделав несколько глотков, он вернулся в центр зала. Сидеть было не очень удобно, а записывать и вовсе невозможно. Так что Максим постарался устроиться и вскоре, сам не понимая как, уже прислонился к Марининому боку. Девушка чуть повернулась, и вместо жестких ребер его голова легла на что-то мягкое. Щеки мгновенно вспыхнули, но старшая, как ни в чем не бывало, приобняла его так, что не вырвешься. Продолжим. Итак, как вы все знаете, после вчерашнего моего выступления в мире началась ядерная зима. Ее продолжительность пока неизвестна, но по самым скромным прикидкам довоенного времени это 5-10 лет. А значит, мы должны приспособиться к выживанию именно на такой срок, не меньше. Хотя основная угроза радиоактивных осадков будет сохраняться на протяжении максимум 2 недель, после этого мы сможем начать выходить наружу. Не знаю даже, радоваться такому стечению обстоятельств или нет, но могу с уверенностью сказать, что зима и радиация требуют примерно одинаковой системы защиты. В первую очередь, конечно, это противорадиационные костюмы, которые являются одновременно термозащитными, или КХРЗ-50, поступившие на вооружение почти 30 лет назад. Костюм, проверенный временем, не требующий источников питания, имеющий сменные фильтры и срок автономной работы более чем 50 часов. Кто имел с таким дело, поднимите руки. Не пытаясь больше вырваться из теплых объятий Марины, парень оглянулся, насколько мог, но заметил только 2 или 3 человек из половины зала. Остальные, включая гейшу, сидели смирно. Похоже было, что штука эта довольно редка, и вспоминали о ней на занятиях не слишком часто, как и в реальной жизни. «Правильно ли я понимаю, что поднявшие руки — это студенты химфака?» — спросил Анатолий, подслеповато всматриваясь в зал. Глаза Максима уже успели привыкнуть к освещению, и он вполне мог разглядеть лицо преподавателя. «Да», — ответил за всех один из курсантов. «Что же, жаль, что вас так мало. Нам повезло, наверное. В училище хранилось несколько десятков костюмов химической и радиационной защиты. И хотя они, безусловно, устарели, в отличие от современных боевых доспехов, их система защиты является пассивной, а значит, не испортилась при повреждении Эми. К слову говоря, хочу всех поздравить с тем, что больше на Земле никогда не будет ядерных конфликтов. Или, по крайней мере, в ближайшее время. Почти весь боезапас стратегического ядерного вооружения был человечеством израсходован. С 90% вероятностью могу утверждать, что все или почти все заводы, необходимые для строительства ракет, были уничтожены. Так что эта угроза отпала. «Что случилось с зомби? Они все отупели!» — выкрикнул с места знакомый голос. Вроде Витязь кричал. «Во-первых, молодой человек, первое и последнее предупреждение. На занятиях не кричать, иначе будете удалены из зала и пойдете во внешний мир с недостатком знаний. Поняли?» «Да, извините». «Хорошо. По поводу зараженных, к сожалению, ничего конкретного сказать не могу. Вы сами знаете, что во время вылазки к ангарам найдены как полностью безвольные, так и вполне работоспособные. Я даже не знаю, как их по-другому назвать. Технозомби. У некоторых процент, к счастью, невелик. Наблюдается сохранение, а то и усиление особенностей. Невидимки, силачи, твердолобы или танки. Самые сильные, похоже, выжили и активно существуют. Однако абсолютное большинство стали овощами без воли и целей. И мы очень надеемся, что они просто замерзнут насмерть. Пожалуй, это был бы самый лучший для человечества вариант. Когда одна проблема уничтожит другую. Но везения в нашем мире не существует. Так что будем исходить из того, что вскоре они очнутся. «Можно?» — спросила Тина, высоко подняв руку. «Да, конечно». «А не лучше ли тогда создать отряды зачистки, которые будут уничтожать всех этих тварей, пока они еще не пришли в себя?» «Молодец! Сразу видно будущего командира!» — раздался сзади командный голос Татьяны. «Она абсолютно права. Скоро, как только закончится период полураспада йода, мы выйдем на охоту и вырежем столько этих тварей, сколько сможем. Учитесь, готовьтесь. Скоро человечество сможет нанести решительный удар и вернуть себе землю». «Ура!» — закричали курсанты, предвкушая будущие победы.